Я и в самом деле уснула, правда, ненадолго. Спала я крепко, без сновидений, а проснулась от дикого вопля. Скочила, охнула, включила ночник и никого в комнате не обнаружила, за исключением вопящей Женьки. Та сидела в постели голая. Она всегда спит нагишом, с вытаращенными глазами, на совершенно безумном лице. А темные и очень короткие волосы на ее голове стояли дыбом. Я схватила подушку, треснула ею Женьку, а потом надавила покрепче на ее физиономию, чтобы она заткнулась или хоть орала потише. Не то весь подъезд поднимется по тревоге. Люди решат пожар, потому что Женькины вопли очень напоминали пожарную сирену. Подружка все еще таращила глаза, но орать перестала. «Чего ты?» – пролепетала я, сильно сомневаясь, слышит ли она меня. В ответ Женька что-то промычала, я немного подумала и приподняла подушку. «Господи!» – заохала она, и я сказала обиженно. «Чокнулась совсем, ну чего ты орала?» Женька села, повращала глазами, жалобно поскуливая, и вдруг заявила. «Это мистика!» «Чего?» «Только мистики нам и не хватало!» «Анфиса, ты крещеная!» «Вот вылью на тебя сейчас кастрюлю холодной воды, может, мозги-то на место встанут!» Я здорово разозлилась такому подружкиному поведению и собиралась выполнить угрозу. Женька меня хорошо знала и нужные интонации в голосе уловила правильно. «Анфиса», — сказала она со вздохом, — «кто-то с нами играет, воспроизводит описанное тобой в детективе». Пока я пыталась сообразить, что за чушь она несет, Женька устроилась поудобнее и, загибая дрожащие пальцы, начала объяснять. «С чего начинается твой роман? Молодая девушка знакомится с мужчиной, так?» «Так», — пожала я плечами. Она замечает в его поведении некоторые странности, так? «Ну что ты мне мой роман пересказываешь?» Вновь начала злиться я. Я его еще не забыла. «Вот именно, твоя героиня приезжает к нему и обнаруживает его убитым, так?» «Так», — хмуро кивнула я. «А ты обнаружила Аверина, и перед этим он вел себя странно. Что дальше по сюжету? Ну-ка, вспомни». Я, конечно, вспомнила и насторожилась. Покушение на героиню и ее подругу. Причем одну из них пытались отравить. «Это точно, тут уж, как говорится, что есть, то есть». Я хмуро посмотрела на Женьку в крайнем недоумении, а она продолжила. «Одну из подруг от смерти спасает чистая случайность, меня то есть, а другую – молодой человек, который весьма вовремя явился в критическую минуту». «Парень на джипе», – ахнула я. «Ага, и он, по твоему блестящему замыслу, является одним из убийц, входит в доверие». «Подожди, подожди, это все притянуто за уши. Там к ней на улице шпана пристала, да и тебя, то есть подругу, хотели отравить грибами». «Ну и что, смотри в суть, не отвлекайся на частности. Далее возникает мафиози, у которого при загадочных обстоятельствах погибла жена. Она же, кстати, была любовницей убитого бизнесмена, того, что вел себя странно. Если завтра выяснится, что Козырев вдовец...» «Сейчас без мафиози ни один детектив не обходится», – пролепетала я изо всех сил, стараясь не паниковать. «Точно, именно мафиози в твоем романе, укокошив жену, провел сложную комбинацию, чтобы никто ни в чем его не заподозрил, а потом при помощи своих дружков начал убивать свидетелей этого преступления. И первой жертвой стал любовник жены, потому что он знал о подмене». «Господи Боже!» – все-таки запаниковала я. Доведя меня до состояния близкого к истерике, Женька сама заметно успокоилась и теперь сидела, хмурясь, и сосредоточенно о чем-то размышляла. «Что у нас на очереди?» – спросила она отрывисто. «Появление новых персонажей, спасителя, то есть на самом деле одного из подручных мафиози, и милиционера, который ведет дело об убийстве бизнесмена». «Точно, далее. Милиционер влюбляется в подругу, то есть в меня, а спаситель изо всех сил разыгрывает любовь к героине, и она ему верит, а он, что он делает?» «Убивает подругу», – пролепетала я, потому что та обнаружила компрометирующие его бумаги. «Вот именно», – захныкала Женька. «Как ты могла так поступить со мной? Что я тебе плохого сделала?» «Это была твоя идея», – обиделась я. «Кто советовал? Добавь страшненького, укокошь подругу. Побольше трупов, читателям это нравится». «Я была не права», – вздохнула Женька. «Совершенно ни к чему ее убивать. Далее ты объединяешься с ментом, который в большом горе по моей безвременной кончине роет носом землю. И вы всех выводите на чистую воду. Но меня уже нет. А ты еще удивляешься, что я так ору. И это я все во сне увидела, весь твой дурацкий детектив. И поняла, кто-то решил претворить его в жизнь». «Кому это нужно?» Попыталась я придерживаться здравого смысла. «Вокруг полно психов, маньяков и прочих чокнутых. Но чтобы воспроизвести роман, надо знать его содержание». «Ну и что? Несколько человек его уже прочитали». «Значит, надо искать среди тех, кто читал». Обрадовалась я, правда, неизвестно чему. «Чего искать?» «Ничего, а кого? Убийцу, естественно. Если мы разыщем его раньше, он не успеет тебя убить. То есть я хотела сказать...» «Меня укокошил его подручный, твой спаситель». «Он еще не появился», – утешила я. «И мы можем пойти в милицию». «И рассказать весь этот бред?» – скривилась Женька. «Просто прийти и сказать: главный преступник – Козырев Николай Петрович. Он убил жену, зарыл ее в собственном саду, потом отправился со своей любовницей на курорт, выдав ее за супругу, а на отдыхе инсценировал несчастный случай. Любовница погибла, и ее труп, который все считали трупом жены, сожгли. И концы, как говорится, в воду. Преступник не учел одного. Любовник жены отправился на курорт вслед за ними и обнаружил подмену. Оттого и пал жертвой бандита. Скажи, класс? Мы все это выложим, и Козырного отправят в тюрьму, а нас в психушку». «Подожди, ты даже не знаешь, был ли женат этот Козырный. Может, мы зря нервничаем? Может, все это лишь совпадение, то есть то, что уже случилось, совпадение, а остальное притянуто за уши? Либо ты умудрилась написать о том, что произошло на самом деле». Тут Женька вздохнула и посмотрела на меня со страданием. «Как тебя угораздило, скажи на милость. Либо кто-то спятил и решил с нами поиграть». «Хорошо», – кивнула я, чувствуя, что потихоньку схожу с ума. «Давай прикинем, кто это может быть». «Любой, прочитавший рукопись», – вздохнула подружка. «Их не так много. Тебя и меня исключаем. Мы не маньяки. И Ипатов, и члены литературного кружка». «Ипатов, конечно, малость не в себе. Уж очень рвется в гении. Но чтобы вовсе съехать с катушек». «А что, вполне возможно», – воодушевилась я. «Его 15 лет не печатают, а он убежден в своей гениальности. Семьи у него нет, денег, кстати, тоже нет. Сидит в этом дурацком литературном кружке. Ему уже 60, а ничего не происходит. Он эксцентричен, очень самолюбив и именит себя сверхчеловеком. Подходящая кандидатура». «Ага», – кисло согласилась Женька. Одна загвоздка, как он мог проделать все это. Например, вывести труп Аверина из офиса. У него даже машины нет, он что, вызвал такси? На плечах вынес, мужик он довольно крепкий. А женщина? Это самая Ольга, она на нем просто помешана. А влюбленная женщина на многое способна. Чушь собачья, а как, по-твоему, он связан с Козыревым? Понятия не имею, разозлилась я. Вот что, для начала займемся психоаналитиком, кивнула Женька. Как мы займемся психоаналитиком, если не знаем, кто он? Это самая плевая проблема, отмахнулась подружка. Практикующих психоаналитиков в городе немного. А Аверин человек богатый, значит, выбрал самого лучшего. А теперь вспомни, где наша Анька работает. О, черт, как же я забыла. Позвонить ей, обрадовалась я. Спятила, покачала головой подружка. 3 часа ночи, этим займемся завтра. Мы должны найти убийцу раньше, чем он доберется до меня. «До нас!» – обиделась я. «До меня!» – посуровила Женька. «Ты в конце романа остаешься целехонько и даже выходишь замуж. За моего мента, между прочим». «А может быть, взять и все рассказать этому самому менту?» – сполошилась я. «Менту верить можно». «Какой мент, дура!» – рявкнула Женька. И я тебя умоляю, без гениальных идей. Речь идет о моей жизни, значит, я и решаю. Только попробуй сунуться к ментам. Толку не на грош, а мы очень легко можем оказаться в психушке. Вот когда у нас появятся доказательства. А если не появятся? Усомнилась я. Появятся, заверила Женька. Тащи валерьянки, спать надо, завтра тяжелый день. «Может, лучше коньяка?» – предложила я. «Нет, на все время операции ни капли алкоголя. И еще дашь мне свою машину. Где она, кстати?» «У Пашки, он сцепление ремонтирует». «Завтра заберешь». «Ни за что!» – собрав всю силу воли, отрезала я. А Женька укоризненно покачала головой. И не стыдно тебе жмотничать, когда речь идет о моей жизни. А еще подруга называется. Ладно, бери, вздохнула я. Только если ты ее разобьешь. Смотри, накаркаешь. Я прикусила язык и принесла валерьянке. То ли она не подействовала, то ли мысли о машине, которую придется доверить Женьке, вгоняли в тоску. Но уснула я только под утро. Мне снились ходячие трупы с ножами в спине. По этому звонку будильника я порадовалась, потрясла головой, сказала «уф» и отправилась в ванную. Женька пила в кухне кофе. «Отпросись с работы!» – крикнула она мне вдогонку. Я выглянула из-за двери и заявила. «Вчерашние бредни забудь, особенно ту часть, где говорилось о моей машине». Все это белая горячка. Я выпила кофе и оделась с особой тщательностью, не реагируя на Женькино стремление вернуть разговор ко вчерашней теме. И совсем было собралась покинуть квартиру, когда раздался телефонный звонок. Я сняла трубку и услышала приятный мужской голос. «Здравствуйте, могу я поговорить с Анфисой Львовной?» «Я слушаю». Ответила я и вдруг испугалась неизвестно чего. Сердце застучало с невероятной скоростью, а голос предательски дрогнул. «Моя фамилия Ярцев, вы не могли бы подъехать?» Далее я мало что слышала, потому что Женька, припав ухом к трубке, зловеще прошептала. «А вот и мент появился!» Все 5 чувств у меня начисто отшибло. Правда, я смогла пролепетать. «В чем дело?» Опять-таки ничего не поняла в его ответе. Получила от Женьки пинок и сказала. «Да, я подъеду. К которому часу?» Женька повесила трубку, а я стояла, вытянувшись по струнке и тараща на нее глаза. «Что ты стоишь, как пень?» – возмутилась подружка, уперев руки в бока. «Иди, тебе добираться 30 минут, а он ждет к 10». «Кто ждет?» – поинтересовалась я. «Мент, кто тебе звонил, по-твоему? Он занимается расследованием обстоятельств гибели Аверина». «Выходит, они знают, что его убили», – обрадовалась я. «Так тебе менты и скажут, чего знают, хитрить начнут, а ты о трупе помалкивай». «Как же?» «Помалкивай, я не хочу на тот свет. Тебе хорошо, ты замуж выйдешь, а мне что прикажешь? Короче, ты ничего не видела, ничего не знаешь. Ври близко к правде, то есть рассказывай все, как было, минус труп, шагай». «Я не могу», – честно созналась я. «Шагать или врать?» «И то, и другое, дай мне валерьянки. Возьму такси и к этому менту успею, в крайнем случае опоздаю. Женщины всегда опаздывают, их вовремя никто и не ждет. А мне надо прийти в себя». Но прийти в себя не получилось. На негнущихся ногах я покинула квартиру. Села в такси и отправилась по адресу, который Женька предусмотрительно написала мне на бумажке. Я сунула ее водителю, прикрыла глаза и попыталась не лишиться чувств. А что, если Женька права и какой-то псих действительно все это подстроил?